Глава 8. Малфурион видел сон. Он видел сон, в котором вместе с Тирандой жил в красивом доме дереве в центре Великого Сурамара. Чудесная пора, все цвело. Пышные растения покрывали землю, как прекрасный ковер. Огромное дерево дарило им прохладу в тени своей густой листвы, а у земли ствол обрамляли цветы всех оттенков. Тиранда в великолепном разноцветном платье играла на серебряной лире, а их дети, мальчик и девочка, кружили вокруг дерева, звонко смеясь на бегу. Малфурион сидел у окна своего великолепного жилища, вдыхая свежий воздух и смакуя ту жизнь, которую он достиг. Царил мир и покой, и его семья не знала ничего, кроме счастья. И вдруг дерево вздрогнуло от сильной встряски. Малфурион вцепился в раму окна и с ужасом увидел, как стремительно падают дома и башни Сурамара. Все рушилось, эльфы кричали, повсюду разгорались огни. Он искал своих детей, но их нигде не было. Тиранда продолжала сидеть снаружи на одной из толстых ветвей, ее пальцы перебирали струны лиры. Отважившись, Малфурион высунулся и закричал. «Тиранда, беги внутрь! Скорее!» Но она не слушала его, беспечно увлекшись музыкой, невзирая на разрастающуюся катастрофу и свое крайне шаткое положение. Дом дерева резко накренился. Малфурион попытался использовать свои друидические знания, чтобы не дать ему упасть, но ничего не выходило. А дерево, с ним и вся флора, были мертвы для его понимания. Падение дома, наконец, вывело Тиранду из задумчивости. Уронив лиру, она закричала и протянула руки к Малфуриону, но тот был слишком далеко. Жена Малфуриона потеряла равновесие и соскользнула с ветви. Но некто в черном стремительно поднялся в воздух, легко подхватив ее. Иллидан великодушно улыбнулся Тиранде, затем ободряюще кивнул брату. Однако, вместо того, чтобы прийти на помощь Малфуриону, близнец полетел прочь со своим уловом. «Иллидан!» – кричал Малфурион, пытаясь не ослабить хватки. «Вернись!» Его брат завис в воздухе. Все еще крепко держа Тиранду, он повернулся и расхохотался над Малфурионом. И пока он смеялся, Иллидан изменился, становясь все больше, все ужаснее. Его одежды разорвались, явив скрытую под ними броню. Его кожа темнела, сзади вырос дикий зазубренный хвост. Когтистая рука протянула жену друида над разрушенным городом, болтая ей, как тряпичной куклой. И Малфурион в ужасе смотрел, как Архимонд раскачивал Тиранду перед ним. «Нет!» Он стрелой вскочил, чуть не свалившись с ночного саблезуба, на котором то ли сидел, то ли лежал. Сильные, но тонкие пальцы не дали ему потерять равновесие и прижали к закованной в броню груди. Вспомнив Архимонда, друид безотчетно попытался отстраниться от нее. «Тише, Малфурион! Осторожней!» Голос Тиранды окончательно разбудил его. Он пристально посмотрел в ее обеспокоенное личико. Ее шлем был откинут назад, так что он смог разглядеть каждую черточку ее лица, которого ему так не хватало. «Я задремал». Начал он, потом запнулся. Его сон был слишком личным, чтобы рассказать о нем девушке, с которой он даже не был обручен. «Я задремал». Будто извиняясь, закончил Малфурион. «И знаю, я слышала, что ты бормотал. Кажется, там было что-то обо мне или Дане». «Да». Не осмелился он что-либо добавить. Жрица коснулась его щеки. «Должно быть, это был ужасный сон, Малфурион. Но, по крайней мере, ты наконец смог поспать». Внезапно осознав, как он близко к ней, друид резко выпрямился. Он оглянулся по сторонам и сначала заметил только целое море окружавших его эльфов. Почти все они были городскими жителями. Они были сбиты с толку и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Немногие ночные эльфы знали, что такое страдание. И подобный переворот дел, безусловно, подтолкнул многих к самому краю отчаяния. «Где мы?» «У горы Хеджал». Он изумленно поднял глаза на пик. «Так далеко быть того не может». «Боюсь, что может». Малфурион повесил голову. Выходит, после всех их усилий, его народ все так же был обречен. Если демоны затравили воинов в такую глушь, как ночные эльфы могли надеяться оправиться от удара? «Элуна приглядывает за нами», – прошептала Тиранда, увидев его лицо. «Я молюсь ей о помощи. Она даст нам немного времени, я уверена». «Надеюсь, что так. Где остальные?» «Твой брат там, с лунной стражей». Она указала на север. «Ни Краса, ни остальных я не видела». Малфуриону хотелось поговорить, но вовсе не с Элиданом. После столкновения с Архимондом, друиду отчаянно нужно было найти волшебников. Надо было предупредить их о том, что силы, преследовавшие их, возглавлял могущественный демон. В том числе, если Крас и остальные еще живы и здоровы. Может, Архимонд выследил их после того, как вывел Малфуриона из игры? «Иранда, я должен найти этих чужеземцев. Думаю, они все так же ключ к нашему спасению». «Только не пешком. Ты все еще слаб. Возьми моего саблезуба». Ему было стыдно за то, что она жертвует своей единственной кошкой ради его, вполне возможно, бесплодных поисков. «Тиранда, я…» Но она одарила его таким взглядом, какого он никогда прежде у нее не видел. Твердым, решительным. Такой Малфурион замечал только у самых старших, самых преданных жрицы Луны. «Это важно, Малфурион. Я знаю». Она соскользнула с огромной кошки, прежде чем тот опять начал спорить. Взяв только свою сумку и оружие, Тиранда посмотрела на друида и настойчиво сказала: «Вперед!» Не в силах что-либо сделать, кроме как благодарно кивнуть, Малфурион уселся поудобнее и направил ночного саблезуба сквозь толпу. Он решил, что не подведет доверие Тиранды. Если волшебники живы, Малфурион найдет их. Кошка пробиралась через ряды воинов и горожан, рыча раздраженной окружавшей ее толпой. Но так никого, к счастью, не укусило. Друид был рад видеть, что воины стойко сохраняли порядок. Почти всех горожан вежливой, но твердой рукой вели воины, не давая им ослабить темп. Демоны никак иначе хотели привнести хаос в их ряды, смешав разные слои населения. Что ж, хоть какой-то опасности они избежали. Но к войску прибилось так много эльфов, что всякие попытки найти даже такую нестандартную компашку, как орк, человек и крас, вторгли Малфуриона в пучину уныния. Дюжины раз проведя глазом по толпе, Малфурион решил, что пора воспользоваться силой. Мысль об изумрудном сне он отмел сразу. Так что осталась надежда, что он сможет ощутить их как-то иначе. Потянув за узду и остановив ночного саблезуба, друид закрыл глаза и обратился ко всему, что было вокруг. Он коснулся разума каждого увиденного ночного саблезуба, разговаривая с ними, как с лесными зверьками на уроках. Малфурион не забыл и про саблезуба Тиранды, не желая упускать даже малейший шанс найти друзей. Кошки, хорошо знавшие своих хозяев, наверняка заметили бы необычные запахи этих трех путников. Но звери не знали тех, кого искал друид. Малфурион не сдавался, тянулся дальше и дальше, к зверям, которых уже даже не видел. Он не гнушался спрашивать у домашних любимцев-беженцев, которых те заботливо прихватили с собой. Чем больше их он охватит, тем больше его шансы на успех. Наконец, одна из черных пантер ответила. Ответ был облачен не в слова, а в запахи и цвета. Друиду потребовалось время, чтобы понять их. Но в конце концов он уяснил, что эта кошка недавно видела орка. Брокс был самым примечательным из трио. Так что нечего было удивляться тому, что ночной саблезуб помнил его лучше всех. Для кошки запах воина был смесью пьянящих, терпких ароматов, напоминавших о глубоко закрытом дикаре, в одомашненной кошке. В Броксе ночной саблезуб видел родственную душу. В итоге, через призму сознания животного, клыкастый воин предстал в виде ночного саблезуба, стоящего на задних лапах. Одна из передних кончалась огромной парой когтей, видимо, топором Брокса. А вот как узнать точно, когда и где кошка видела Брокса, было довольно хитрой задачей. Животные не отмеряли время и расстояние так, как это делали ночные эльфы. Приложив усилия, друид выяснил, что пантера видела Брокса всего час или два назад, где-то в эпицентре их сопротивления. Повернув своего саблезуба в ту сторону, Малфурион не переставал спрашивать пантеру о том, что они видели. Все чаще он отталкивался на тех, кто вспоминал не только Брокса, но и Ронина и Краса. В сознании зверей последний стал чем-то вроде знаменитости. Они относились к нему с тем уважением, которое хищники способны проявлять только к тому, кто во многом превосходит их. Однако они не боялись Краса, как можно было подумать, будто зная, что он был кем-то большим. По правде говоря, Малфуриону вскоре начало казаться, что ночные саблезубы охотнее послушаются Краса, нежели воспитавших их дрессировщиков. Отметив про себя это как еще одну из многих тайн, окружавших не вполне эльфийского волшебника, Малфурион все поторапливал пантеру. Продвигаться было тяжело, поскольку они шли против потока. Но по твердой рукой друида ночной саблезуб никого на своем пути не ранил. Общее положение все ухудшалось по мере того, как они приближались к путникам. Вдали гремел шум битвы. Тревожные вспышки темно-красного и болотно-зеленого цвета поднимались над горизонтом. Здесь воины были осторожнее и измождённее. Они были последней линией фронта, сдерживавшей демонов. Свежие шрамы и ужасные раны, которые замечал Малфурион, слишком живописно рассказывали о неусыпной ярости пылающего легиона. «Что ты здесь делаешь?» – потребовал ответа офицер. Некогда безупречные доспехи которого были покрыты кровью и гноем. Его глаза слезились. «Все, кто не принимает участие в сражении, вперед потока! Прочь отсюда!» Прежде чем друид смог объясниться, кто-то позади Малфуриона крикнул. «Он и должен быть здесь, капитан! Взгляните на него!» «Илидан?» Обернувшись через плечо, Малфурион увидел своего брата верхом на саблезубе, абсолютно невредимого. Малфурион впервые, как он отправился в путь, видел, чтобы Элидан улыбался. Выглядело это настолько неуместно в сложившихся обстоятельствах, что друид испугался, не сошел ли брат с ума. «Я думал, ты пропал!» – сказал чародей, сильно ударив Малфуриона по плечу. Не заметив, как поморщился брат, Элидан обратился к офицеру. «Еще вопросы?» «Нет, владыка Элидан!» Воин быстро отдал честь и пошел дальше. «Что с тобой случилось, брат?» – спросил близнец в черных одеяниях. «Кто-то сказал, что видел, как ты свалился с седла, твоего саблезуба разорвало на части». «Меня спасли. Тиранда перенесла меня в безопасное место». В тот же миг, когда он упомянул ее имя, он пожалел об этом. Улыбка осталась, но хорошее расположение духа, скрытое за ней, испарилось. «Она? Рад, что она была так близко к тебе». «Илидан». «Хорошо, что ты сейчас здесь». Продолжил брат друида, переводя тему. «Волшебник собирается что-то устроить, и ты, кажется, ему нужен». «Крас? Где он?» Улыбка чародея стала мрачней. «Да ведь именно там, куда ты направлялся, брат. На самом лезвии битвы». Выл ветер. Гнетущая жара мучила ночных эльфов, стоявших на передовой. Время от времени где-то в рядах слышался крик, и за ним тут же следовал торжествующий рев демона. «Где Элидан?» – спросил Крас. Даже его огромное терпение уже порядком износилось. «Лунная стража отказывается действовать без него. Экономит силы, чтобы оградить себя». «Он сказал, что придет!» – прервал его Ронин. «Сначала ему нужно переговорить с гребнем ворона. При успехе его просто завалят почестями. А при неудаче его некому будет обвинить, все и так будут мертвы». Ронину нечего было возразить. Элидан больше всего хотел понравиться своему покровителю. Брат Малфуриона был полной противоположностью друиду. Чистолюбивый, своенравный, мало заботящийся о других. Оба волшебника уже заметили, что трое из лунной стражи, на которую они надеялись положиться хоть как-то, уже не смогут принять участие в бою. Их погубили не демоны, просто они были изувечены от истощения. Так Элидан высосал их силу. Но, несмотря на его опрометчивость, они были обязаны подчиняться ему. Когда дело доходило до чтения заклинаний, Элидан мог то, чего не могли они. К тому же у него была политическая поддержка лорда Гребня Ворона. А ночной эльф даже перед лицом смерти – ничто без социального статуса. Ронин резко выпрямился. «Осторожно!» Нечто, напоминающее летучий гриб, сплетенный из тумана, опустилось на передовую. Прежде чем маги смогли что-либо сделать, он затронул места, где стояли воины. Они закричали, их лица тут же покрылись десятками красных жгучих волдырей. Одним за другим волдыри лопались. Снова росли и снова лопались, быстро расползаясь по неприкрытой части тела жертвы. «Якар и Райн», – прошипел Крас, указывая на облако. Взрыв ярко-синего света сожрал мерзкий гриб так быстро, что остальные от этой ужасной чумы были спасены. К несчастью для тех, кого она уже затронула, было слишком поздно. Они падали один за другим, и их изуродованная плоть напоминала землю после извержения вулкана. Ронин смотрел на это с отвращением. «Ужасно, будь они прокляты! Ох, если бы можно было! Мы больше не можем ждать! Если лунная стража не желает подчиняться нашим приказам, то нам остается надеяться лишь на собственные силы». Но как только маги приготовились, Ронин разглядел пару наездников. Иллидан вернулся, и с ним Малфурион. «Хвала аспектам!» Крас обернулся, чтобы встретить обоих. Когда они приблизились, он направился в сторону брата Малфуриона. «Ты опоздал! Собери лунную стражу, вы должны быть готовы подчиниться моим приказам!» Кому-либо другому Иллидан не позволил бы даже отдать подобный приказ. Но он глубоко уважал обоих магов, особенно Ронина. Взглянув за спину Краса и увидев мрачное лицо Ронина, волшебник кивнул и поспешил исполнять распоряжение. «Что вы собираетесь сделать?» Спешившись, спросил Малфурион. «Демонов необходимо остановить здесь», — ответил Крас. «Вопрос жизни и смерти в том, чтобы нас не откинули за гору Хиджал. Так что мы прекращаем бежать и атакуем их». Друид кивнул, затем сказал. «Там Архимунд. Я едва ушел от него. Я подозревал, что это был он». Крас рассматривал ночного эльфа. «И тот факт, что ты пережил столкновение с ним, говорит, что я был прав, желая, чтобы ты был сейчас здесь. Но что я могу сделать? То, чему тебя учили, естественно». С этими словами Крас повернулся к Ронину, который уже стоял лицом к фронту демонов. Волшебник стал рядом со своим бывшим учеником, и Малфурион через мгновение сделал то же самое. Крас посмотрел на человека. «Ронин, в вопросах магии Иллидан оглядывается именно на тебя. Твоя задача – установить с ним связь. Как пожелаешь». Человек с распущенными ярко-рыжими волосами моргнул один раз. «Сделано». Волшебник повернулся к друиду. «Малфурион, представь себе самое сильное заклинание, какое ты сможешь сотворить. Но во что бы то ни стало, не говори мне какое. Используй все средства, какая бы сила этого мира тебе не понадобилась. Но не заканчивай заклинание до тех пор, пока я не скажу. Мы должны быть безжалостны к своим врагам». «Я понимаю». «Хорошо. Тогда начинаем. Следуйте моему примеру, Ронин». «Я готов!» – ответил молодой волшебник. «И я точно знаю, что хочу сделать!» Глаза Краса расширились. «Ах, еще один нюанс, Малфурион. Будь готов беспорядочно менять точку применения. Перемещай свое заклинание туда, где в наших появятся прорехи, понимаешь?» «Думаю, да». «Тогда… тогда да будет сила света с нами!» Сказав это, Крас резко замер. Его глаза смотрели, не мигая, на ущелье, отделявшее ночных эльфов от демонов. Ронин быстро наклонился к Малфуриону. «Используй все. Забудь о защите. Все или ничего». «Они приближаются!» – сообщил Крас своим товарищам. «Хотелось бы, чтобы Архимон был в первых шеренгах». Они все уже могли ощутить приближающуюся орду. Зло витало в самом воздухе, создавая на их пути мерзкое излучение. Даже Крас дрожал, но от отвращения, не от страха. «Рони, Джерард, Песнь Теней готов. Что с лунной стражей? Они тоже». «Вот». Бледный полуэльф напрягся. Веки Краса задрожали. «Сейчас». У них не было ни малейшего представления о том, как нападут другие, как и настаивал Крас. Он хотел привнести толику хаоса, которая могла запутать Архимонда. В отличие от всяких там выработанных стратегий. Конечно, такой план мог привести к полному поражению, причем более вероятно, чем к победе. Но маг-дракон рассчитывал именно на него. То есть на план. С облаков внезапно полетели сверкающие ледяные копья, нацеленные на Орду. На севере задрожала твердь и демонов раскидала по зыбкой земле. Из ниоткуда налетели огромные черные птицы, окружив воздушные силы легиона. По всему вражескому фронту крушило одно заклинание за другим. Какие-то были точечные, какие-то, казалось, просто вездесущие. Ни одно не было подобно другому. И хотя некоторые плохо вязались друг с другом, они наносили колоссальный ущерб надвигающейся орде. Демоны погибали пронзенные льдом, сожженные багровым пламенем или похороненные под раскаленной землей. С неба падали исклеванные, изорванные сотнями когтей демоны. Другие разбивались насмерть, столкнувшись друг с другом под рассвирепевшим ветром. Эридары пытались помешать им, но Крас резко скомандовал: «Сменить фокус заклинаний!» Тут же Малфурион, Ронин и на севере Лунная Стража с Эриданом изменили направление своих чар. Крас ощущал, что колдуны Эридара в смятении. Они не понимают, откуда начать противодействие. На земле Стража Скверны с остальными воинами демонов напрасно пытались защититься от того, чего их оружие не могло не разрезать надвое, но пронзить насквозь. Неустанное движение наконец начало замедляться. «Они остановлены!» – кричал Крас. «Меняемся и старайтесь сильнее! Мы должны начать наступать!» И вновь они переменили места, где действовали их заклятия. Где-то стало потише, но как только Пылающий Легион попытался использовать это в своих интересах, кто-то из чародеев пресекал любые их потуги. Теперь демоны нигде не могли удержать позиции, что уж говорить о наступлении. «Они уступают!» – кричал Малфурион. «Не расслабляться!» – скрипел зубами Крас. «Ронин, я даю сигнал капитану!» Друид посмел на мгновение отвлечься на человека. «Что он имеет в виду?» «Потребовалось немного напористости, но Песнь Теней поехал к гребню Ворона. Он ждал нашего сигнала». «Для чего?» В ответ ему зазвучали трубы войны. Ночных эльфов внезапно переполнила энергия. Прошла гибнущая надежда. Исчезла покорность судьбе. И еще раз воины ответили ревом на зов труп, и войско начало наступать. Чародеям пришлось подстроиться под общее движение. Они медленно шли вперед пешком. Их ручные кошки до того были рядом с ними, но теперь мчались с воинами на врага. И, наконец, Пылающий Легион начал отступать уже не на шутку. Сначала ночные эльфы пересекли опустошенную полосу, которую Лунная Стража с магами создала, чтобы выиграть для них время. Потом они начали расчищать себе путь через мертвых демонов. Среди тел были их павшие ранее братья. Но демоны, море демонов сейчас замертво лежало перед воинами. Пылающий Легион, растерявшийся под непредсказуемыми нападками чародеев, отступал без боя. Стоило ночным эльфам приблизиться к ним. Снова зазвучали рога. Долгий звучный рев предвкушения неожиданно раздавался в войске тут и там. Ночные эльфы устремились вперед, удвоив темп. «Гребень Ворона должен следовать плану!» Резко и отрывисто сказал Крас. «Они не должны преследовать Легион слишком далеко или слишком быстро!» Волна стрела катила демонов, забрав с собой еще больше их проклятых жизней. Наездники на пантерах наткнулись на оставшихся в живых передних шеренгах. Огромные кошки нетерпеливо рвались к своей добыче. Сердце Малфуриона радостно заколотилось. «У нас получается! Не отвлекаться!» Вернул его на землю волшебник. Они не смели. Окрыленные успехом, друиды и заклинатели не прекращали поддерживать войско. Истощенные до предела, они прекрасно понимали, что это был переломный момент. Гора Хиджал все еще высилась над ними, но теперь казалась чуть дальше. И вот новая приятная неожиданность. Где-то в середине движения раздалось пение. Сестринство Элуны, прекрасное даже в броне, крепило мужчин. И хотя был разгар дня, ритмичное пение жриц буквально окрыляло воинов ночи. Будто луна поднялась над воинством. Метр за метром они сражались, и демоны падали с каждым их шагом. Крас взглянул на окутанное облаками небо и сказал: «Сейчас как угодно, но поразите эридаров!» Каждый чародей сосредоточился на колдунах, скрывавшихся в воздухе. Гром разорвал небеса. Молния вспыхнула в цветовом диссонансе. Завыли ветра. Они не видели итогов своих трудов, но ощутили их. Эридары пытались перегруппироваться, но они должны были к тому же защищать наземных товарищей. Это заставляло их напрягаться, обессиливало их. Всякий раз, когда заклинание убивало одного из демонических магов, защитники чувствовали, как сильно уменьшались злые силы, ткущиеся против них. И чем чаще это случалось, тем тверже отряд Краса нападал на оставшихся в живых. Наконец, колдуны стали исчезать вдали. Их отступление оставило чудищной земле без всякой защиты от волшебников и лунной стражи. «Они бегут», – прошептал Малфурион, пораженный успехом своего отряда. «Они ценнее пешего войска еще понадобятся Архимонду», – сурово ответил Крас. «Они ему еще понадобятся. Мы победили в сражении, но не в войне. Разве мы не должны гнать их за шеи до самого портала, обратно в их гиену огненную?» Крас издал тихий смешок, что, кстати, на него было так непохоже, что даже Ронин вздрогнул. «Подобное должно было прозвучать из уст Иллиданы, а не твоих, Малфурион. Не позволяй эйфории сбить тебя с пути. Это войско не переживет главного сражения за Зина-Шари. Они идут лишь благодаря силе воли». «Тогда в чем смысл?» «Оглянись же ты, ночной эльф! Твой народ жив! Это больше, о чем можно было мечтать всего час назад!» «Но последует ли гребень ворона твоим советам?» — спросил Ронин, всматриваясь вдаль в поисках знамен лорда. «Думаю, да. Смотрите на север». Движение замедлилось, и теперь воины были заняты тем, чтобы удержать позиции, а не захватить новые. Командиры на «Пантера» взмахом руки приказали воинам вернуться к главной части армии. Кто-то казался разочарованным, кто-то был счастлив просто отдохнуть даже хотя бы стоя. Всего за несколько минут остановился весь фронт. Вскоре ночные эльфы начали очищать поле боя и обустраивать оборону. Торжественные и решительные воины были готовы уничтожить любого, кто бы мог покуситься отнять у них то чудо, которое они сотворили. И только тогда Крас вздохнул. Он послушал. Хвала аспектам, он послушал. Перед собой они видели смутные тени Орды. Пылающий легион ушел уже далеко за пределы досягаемости не то что стрел, но даже усталых чародеев. «Мы смогли», — хрипло произнес Ронин. «Мы не дали им откинуть нас за гору Хиджал». «Да», — пробормотал Крас. Его взгляд скользил не по демонам, а измученным воинам. «Да, мы смогли. Теперь начнется самое сложное».